«Это зависит от тебя», — ответил Нед. «Возможно, твое пребывание в Винтерфилле подошло к концу, но я не стану заставлять тебя уезжать, если ты сама не хочешь этого». Аша, казалось, недолго обдумывала его предложение, а затем медленно покачала головой. «Нет, я и так слишком долго пробыла на севере, лорд Старк, не обижайтесь». «Нет никаких обид, Аша», — отмахнулся Нед от ее беспокойства. «Я понимаю желание вернуться домой. Я бы попросил тебя провести с нами последнюю ночь, прежде чем ты уедешь. Мои дочери, особенно Арья, не очень хорошо воспримут твой отъезд. Они очень привязались к тебе, особенно в свете последних событий. И я к ним, лорд Старк», — улыбнулась Аша. «Они, сестры, которых я всегда хотела, но никогда не имела. Только одна просьба, лорд Старк, серые крысы, заставьте их заплатить за то, что они пытались сделать. Они заплатят, Аша», — пообещал Нед молодой девушке, сжимая ладонь в кулак. «Заплатит». Глава 219. Одинокий бард проворно переходил из тени в тень, бесшумно ступая по темным коридорам, пролегающим сквозь великую крепость Винтерфилла и направляясь к охотничьим воротам, за которыми его ждет долгая дорога на север. Некоторые могли бы усомниться в его благоразумии, даже он сам сомневался, но при этом понимал, что и так уже слишком задержался здесь, в Винтерфилле. Хотя, быть может, оно того и стоило. Кинжал из валерийской стали длиной примерно в предплечье – это редкая вещица. Но он знал, что чем дольше остается в Винтерфилле, тем выше шанс, что его личина спадет. А если это случится, ему не хотелось думать о последствиях. Особенно теперь, когда появилась надежда. Достигнув ворот охотника, бард несколько растерялся, обнаружив, что ворота не охраняются. Он специально выбрал это время, чтобы уйти, потому что знал, что как раз сейчас происходит смена караула. А лорд Старк планировал отправиться на юг с первыми лучами солнца. Но ни то, ни другое не могло объяснить, почему ворота, ведущие в Волчий лес, оказались без охраны, особенно с учетом того, что произошло несколько дней назад. Если уж на то пошло, охрана должна быть удвоена, а не отсутствовать. И вишенка на торте, ворота открыты. Не сводя глаз с окружающей обстановки, бард медленно подошел к распахнутым воротам, одновременно готовясь к нападению из засады, которая, как он был уверен, вот-вот последует. «Нет нужды в такой осторожности, бард. Если бы я хотел твоей смерти, ты бы уже был мертв». Бард заледенел от этого голоса. Голоса, который он узнал, и которого с недавних пор стал бояться. Крепко сжимая свой новый кинжал, бард повернулся и оказался лицом к лицу с самим северным колдуном. «Лорд Нокс», — произнес бард, опустив голову, но не опускаясь на колени перед знаменитым колдуном. «Я как раз уходил, милорд». Голова колдуна склонилась на бок. Из-за ткани, закрывавшей его глаза, бард не мог даже предположить, о чем думает этот человек. «Уходишь посреди ночи во время смены караула? Если бы я предполагал лучший сценарий, то сказал бы, что ты не хотел кто-то тревожить из-за своего ухода». «Именно так, милорд», — согласился бард, глядя на ворота и крепко держа свой кинжал, хотя он сомневался, что он поможет, если колдун станет настаивать на своем. «Я не привык к такому вниманию со стороны лордов и леди, но, не привык к такому вниманию. Тем не менее, ты бард, и притом хороший. Наверное, лорды и леди со всего королевства платят тебе хорошие деньги и восхищаются твоими способностями. И все же, ты говоришь, что не привык к их вниманию». Колдун усмехнулся, сделав шаг вперед, что заставило барда сделать шаг назад, дабы сохранить дистанцию между ними. «Обычно мне нравятся такие игры, но последние события подпортили настроение. Так что давай оставим этот фарс, Манс-налетчик, король за стеной». Манс действовал без раздумий, выхватив кинжал и выпустив его из пальцев в тот же миг, когда его назвали по имени. Но, как он и ожидал, кинжал так и не достиг цели. Вместо этого он просто остановился, так и завис в воздухе между ними. В следующий миг Манс понял, что есть схожего между ним и кинжалом, он тоже завис, пусть и не в воздухе. Было такое ощущение, словно невидимая сила давит со всех сторон. Не настолько, чтобы причинить боль, но достаточно, чтобы он не мог пошевелить ни единым мускулом. А вот это было не очень приятно. Вздохнул колдун, шагая вперед и выхватывая кинжал из воздуха. «Это так приветствуют к северу от стены? Если да, то я понимаю, благодаря какой дурной привычке ваш народ заслужил свою скверную репутацию». Манс настороженно посмотрел на кинжал, или, точнее, на того, кто сейчас держал его. Так вот где и как ты меня убьешь, колдун? Ситх выглядел в высшей мере оскорбленным этим вопросом. Ну почему люди всегда думают, что я собираюсь убить их в подобных ситуациях? Мужчина вздохнул. Не сомневайся, я не брезгую убийствами, да и вообще мало чем брезгую. Но помимо всяких титулов и эпитетов, меня можно назвать человеком бережливым, Манс, и от тебя живого будет намного больше проку, чем от мертвого. Итак, мы можем быстро поболтать, и ты пойдешь своей дорогой, или ты попытаешься сразиться со мной вновь. В таком случае я сломаю тебе хребет и сложу пополам, но буду поддерживать жизнь до тех пор, пока не засуну твою голову в твою же собственную задницу, в которой ты задохнешься. Выбирай. Манс почувствовал, как то, что держало его, исчезло, поскольку его предыдущее движение возобновилось и заставило сделать непроизвольный полушаг в сторону колдуна, который держал свой кинжал из валерийской стали рукоятью к нему. «Хреновый выбор, колдун», — вздохнул Манс, принимая предложенный кинжал и засовывая его обратно в ножны. «Еще какой, но ты удивишься количеству идиотов, которые не понимали, что выбора-то нет. А теперь пойдем, прогуляемся и поговорим», — сказал колдун, кивнув в сторону охотничьих ворот, и неспешным шагом направился к свободе Манса. Тревога Манса, которую он почувствовал, когда колдун поймал его, ничуть не уменьшилась. Даже тот факт, что спасительные врата становились все ближе и ближе, ничуть не помогал. Итак, о чем же хочет поговорить со мной знаменитый северный колдун? Иные, белые ходоки и их армии мертвых, буднично проговорил колдун. Вот почему ты так стараешься собрать племена одичалых, или свободных людей, вместе, не так ли? Не пытайся лгать. Аша уже подтвердила нам этот аспект твоей мотивации. И, прежде чем ты спросишь, нет, это не она сдала тебя. Честно говоря, я бы удивился, если бы она вообще тебя узнала. А вот я знал о твоем присутствии здесь с того момента, как ты переступил порог Винтерфилла. Манс чуть не запутался в собственных ногах от напора Ситха. Ты не из тех, кто ходит вокруг да около. Да, колдун. Глава 220. Манс чуть не запутался в собственных ногах от напора Ситха. Ты не из тех, кто ходит вокруг да около. Да, колдун. Не дай этому разговору обмануть себя, Манс. Я могу наплести сотню словесных кружев и, наверное, убедить половину населения Вестероса в том, что небо зеленое, а не голубое, если действительно этого захочу. Но таким разговором, свое время и место. Сейчас не время и не место. Итак, что ты знаешь о белых ходоках и их армии? Любые тексты, которыми располагает Винтерфилл, в лучшем случае можно считать лишь предположениями. Нахмурившись, Манс замедлил шаг, когда они достигли охотничьих ворот. По правде говоря, я очень мало знаю о белых ходоках и еще меньше об их мотивах. Я знаю только истории, которые слышал, и последствия их визитов. Они приносят с собой холод, пронизывающий холод, по сравнению с которым даже самая сильная зимняя вьюга покажется теплым ветерком. Они убивают все, но не оставляют трупов. Вместо этого они обращают тех, кого убивают, и добавляют их в ряды мертвецов, которые маршируют рядом с ними. Ты видел, как они воскрешают мертвых? Нет, не видел. И никто другой тоже. Белые ходоки эффективны. Они не оставляют после себя свидетелей, которые могли бы рассказать о их существовании. Единственный ключ к разгадке того, где они побывали, это пустые поселения, в которых никого не осталось. Но я видел их раньше, возле земель вечной зимы. Я видел их армию мертвых, растянувшуюся на весь горизонт. Как только я увидел их, то понял, что должен увести свой народ на юг от стены. Говорят, что в стене есть древняя магия, которая может удержать мертвецов. Я не собираю вольный народ и не ищу набегов на юг, колдун. Я собираю свой народ и бегу, зажав хвост между ног, чтобы спрятаться за стеной и переждать надвигающуюся бурю. Манс не был полностью уверен, поверил ему колдун или нет, но, по крайней мере, казалось, что он обдумывает его слова. По собственному признанию Ситха, он действительно верил в белых ходоков, хотя почему и как, Манс не знал. Но он полагал, что это не важно. Важно было лишь то, что, возможно, самое могущественное существо, помимо короля, к югу от стены верит в белых ходоков. И, что еще важнее, у него была дружба хранителя севера, главного препятствия на пути свободного народа через стену, потому что, честно говоря, Манс прекрасно понимал, что его бывшие черные братья не смогут остановить всех свободных людей, если они попытаются пересечь стену. Ты знаешь о планах Старка отправиться на север и договориться с тобой. Нокс нарушил. Пусть он верит моему слову о белых ходоках, даже ни разу их не увидев, он не может просто открыть проход через стену для вашего народа. На самом деле, даже если бы ты предоставил доказательства угрозы, Старк не смог и не захотел бы пропускать свободный народ на юг, если только иные не будут идти за тобой по пятам. Просто между вашим народом и севером слишком много грязи и крови, пропитавшей страницы истории. Тогда в чем смысл прибытия на истинный север и разговора с моим народом и со мной, если не в том, чтобы открыть стену? Спросил Манс, недоумевая, куда колдун ведет этот разговор. Во-первых, чтобы попытаться наладить хоть какое-то подобие взаимодействия между нашими людьми. А во-вторых, Старк был непреклонен в том, что не допустит никаких одичалых к югу от стены. Однако он ничего не сказал о тех, кто присягнет дому Старков и северу. Манс не упустил смысла слов колдуна. Вольный народ не преклоняет колени. Колдун вздохнул и покачал головой. Такой ограниченный кругозор. Скажи мне, Манс, вольный народ провозгласил тебя своим королем после того, как ты заслужил право вести их за собой, не так ли? Они следуют за тобой и выполняют твои приказы, но ты также должен иногда угождать им, чтобы сохранить верность. А еще есть тены, у которых, как я слышал, своя система дворянства, зеркально отражающая благородные дома к югу от стены. У вашего народа есть свои законы, которым они следуют, и наказание для тех, кто их нарушает. Так скажи мне, Манс, кроме того, что твой народ физически не встает на колено, чтобы выразить уважение и почтение своим лидерам, в чем разница между теми, кто живет к северу от стены, и теми, кто живет к югу от нее? Манс не хотел этого признавать, но мужчина был прав. Он и сам это давно понял. И, по правде говоря, вольный народ не так уж сильно ненавидел северян, как северяне ненавидели вольный народ. Свободный народ приберегал свою ненависть прежде всего для воронов. Но это не означало, что его народ с легкостью сядет за стол и будет пировать с северянами. Несмотря ни на что, мой народ не склонит колено перед Старком. Не все, нет. Но задай себе вопрос, Манс, что важнее, гордость твоего народа или их жизни? Спросил Нокс, заставив Манса почувствовать себя более чем неловко. Без сомнения, есть много тех, кто просто не сможет приспособиться к жизни к югу от стены. Но у тебя более 100 000 людей, разбросанных по десяткам, а может и сотням кланов. Можешь ли ты с уверенностью утверждать, что нет хотя бы нескольких кланов, которые приняли бы предложение и поклялись в верности дому Старков в обмен на безопасный проход к югу от стены и собственную землю? Это был вполне справедливый вопрос, и когда он обдумал его, то пришел к выводу, что сможет найти 1-2 вождей кланов, которые проглотят свою гордость и присягнут на верность Старку, если это будет означать возможность безопасно жить к югу от стены. Проблема заключалась в том, что в тот момент, когда он выступит за такие меры, те, кто хочет занять его место, начнут активно действовать. Он даже знал, кто именно. Харма Собачья Голова, Лорд Костей, Плакальщик и Альфин-Убийца Воронов, главные среди тех, кто хотел бы узурпировать его положение, могли бы заинтересоваться и тенны, но они не желали ничего к югу от стены и предпочитали свой дом в долине теннов. Но в теории, можно было бы по меньшей мере договориться между самой большой группой свободных людей и северными лордами. Я полагаю, что ты отпускаешь меня для того, чтобы использовать мое положение среди вольного народа и подтолкнуть нескольких более изговорчивых вождей кланов принять предложение Старка, когда он приедет на север. Манс скорее утверждал, чем спрашивал. «Да», — кивнул Нокс, — «достаточно 1 или 2 принять предложение, и остальные из твоего народа увидят выгоду и станут более открытыми к идее прийти на юг и поклясться в верности». «Возможно», — согласился Манс, понимая логику. «Однако это вызовет раскол среди вольного народа. Мне понадобилось около 20 лет, чтобы объединить племена к северу от стены. У нас не меньше культурных различий и обид, сколько на юге, и несколько разных языков. Мое положение короля за стеной висит на волоске. Если я выступлю за то, чтобы вольный народ присягнул на верность волкам, найдутся те, кто воспримет это как предательство и без колебаний отколется, вернувшись к прежней жизни враждующих племен». Колдун не выглядел обеспокоенным этой проблемой. «Ты на распутье, Манс. Ты можешь либо попытаться спасти большую часть своего народа здесь и сейчас, что приведет к тому, что те, кто не смог бы жить к югу от стены, отколются от тебя. Или ты можешь сохранить единство, остаться на так называемом истинном севере, и каждый день молиться своим богам, чтобы быть на пару шагов быстрее бегущих по пятам иных, когда те начнут охотиться на твоих людей. Выбор за тобой и твоим народом. Ваша свобода или ваши жизни. Блять, вздохнул Манс, качая головой и делая несколько шагов в сторону от колдуна. Ты не упрощаешь ситуацию, колдун. В таких временах простых ситуаций не бывает, Манс. Колдун пожал плечами. Да, это точно. Манс взял небольшую паузу, прокручивая в голове слова колдуна. Спасти столько, сколько смогу, или заставить мой народ рискнуть, выйти в одиночку против иных. Это что, опять выбор без выбора? Хорошо, колдун, я понял. Вы со Старком не оставляете мне выбора. Я подготовлю своих людей к переговорам с волками. И подготовлю пару вождей, которые примут предложение Старка. Надеюсь, ты понимаешь, что это, скорее всего, приведет к войне между моими людьми. Исполню свою роль в этой пьесе, Манс, и я использую свою силу, чтобы помочь тебе и твоему народу, если и когда придет время, заявил колдун с ноткой законченности. Я буду с тобой, колдун, кивнул Манс, зная, что теперь отступать некуда, и протянул руку. Да пребудут с тобой твои боги. Колдун кивнул и принял ладонь Манса, крепко пожимая ее. И да пребудет с тобой сила, король за стеной. Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bastitofes. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и чести вам и удачи. Глава 221. Бывали моменты, когда Джейми Ланнистер искренне жалел о своем решении вступить в Королевскую гвардию, или, вернее, остаться в ней, поскольку изначально он вступил того не желая. У него фактически не было выбора, когда безумный король постановил, что он присоединится к знаменитому рыцарскому ордену, и стоять на страже упокоив короля, слушая, как тот громко совокупляется не с одной, а с двумя шлюхами, было как раз одним из таких моментов. Честно говоря, этот жирный кретин менял шлюх быстрее, чем его брат Тирион. Было просто чудом, что сердце этого человека еще не сдало. К сожалению, будь у него выбор, он предпочел бы охранять покой своей сестры-королевы, своего близнеца, свою вторую половинку, а не стоять в коридоре с большим пальцем в заднице и слушать, что происходит за закрытой дверью позади него. Рядом с ним Сирорис Дубовое Сердце ерзал в своих доспехах, несомненно, изо всех сил стараясь не обращать внимания на то, как развлекается их славный король. Несмотря на то, что новый член Королевской гвардии Роберта находился в ее рядах уже почти 6 лет, ему все еще было явно не по себе стоять на страже, в то время как у короля были гости. Не обращая пока внимания на младшего рыцаря, Джейми сделал то, что делал всегда, когда оказывался в подобных ситуациях. Он позволил своим мыслям блуждать. В частности, он позволил им увлечь себя в прошлую ночь, когда они с сестрой смогли урвать минутку для себя. Он все еще чувствовал тепло ее кожи под пальцами, слышал ее вздохи удовольствия в ушах и чувствовал ее тепло, сжимающее его. «Стоять!» — резко гаркнул Сирорис, отвлекая Джейми от воспоминания о довольно приятной ночи, которую он разделил с сестрой. Джейми взглянул в коридор и увидел там никого иного, как мальчика на побегушках у десницы, хотя скорее оруженосца, Хьюис. Честно говоря, он не знал, из какого дома этот маленький подхалим, да и не очень-то стремился узнать. Коренастый молодой человек остановился недалеко от королевских покоев и поднялся во весь рост в нелепой попытке придать себе важный вид. «Я пришел с посланием от лорда Аррена, десницы короля, для его милости короля Роберта Баратиона. Ну, вперед!» — ухмыльнулся Джейми, показывая большим пальцем через плечо. «Король как раз там, уверен, он не будет возражать против перерыва». Как бы подчеркивая его слова, король громко рассмеялся, а шлюха издала, как он был уверен, приукрашенный стон удовольствия. Ведь женщина, любая женщина, не могла бы даже в теории найти общество короля приятным без его золота или титула. Хью, выглядевший более чем неловко, дернул за воротник своего дублета и тяжело сглотнул, прежде чем сделать шаг вперед и ударить костяшками пальцев по дверям королевских покоев. «Кто там, нахуй, такой?» — прорычал король из своих покоев. «Сквайр лорда Аррена, Хью, ваша милость», — неуверенно ответил идиот, в то время как внутри шлюхи продолжали смеяться и стонать. «Я пришел с просьбой от лорда десницы Джона Аррена, он просит вашего присутствия, ваша милость». С севера прилетел ворон, который требует вашего немедленного внимания». При этих словах смех и стоны в комнате прекратились, а Джейми спокойно и тихо сделал небольшой шаг в сторону от двери. Если что и могло заставить жирную задницу шевелиться, так это любое известие с севера. Разумеется, через несколько мгновений дверь в королевские покои распахнулась, едва не ударив мальчишку-идиота прямо по лицу, который едва успел дернуться назад, оступиться и упасть на задницу. Взглянув на короля, Джейми едва сумел скрыть свое отвращение. Во время восстания этот человек был провозглашен демоном Трезубца, и многие считали его идеальным воплощением воина. Даже во время восстания Грейджейв этот глупец все еще мог держаться за это звание, хоть и с трудом. Но сейчас Роберт был дальше всех от образа воина. Да даже некоторые бабы, и то, могли бы поспорить с ним за это звание. Спутанные волосы и борода подчеркивали выпирающее брюхо. Оно было хорошо видно, так как халат, который Роберт собирался надеть, не полностью закрывал его. Повезло, что толстый кретин успел накинуть хоть его, прежде чем выскочить из комнаты. Меньше всего Джейми хотелось увидеть королевский хер, колышущийся на ветру. Роберт обвел взглядом зал, прежде чем наконец заметил упавшего Хью. «Заплати шлюхам, парень, цареубийца и дубовое сердце, за мной». Не удостоив простака и второго взгляда, Джейми устремился по пятам за королем, а дубовое сердце следом за ним, пока они двигались по коридорам Красного замка к залам заседаний Малого Совета. «Для человека таких габаритов, ты можешь двигаться весьма быстро, когда захочешь», — подумал Джейми, переходя на легкую трусцу. Пластины его доспехов зазвенели друг о друга, когда он ускорился, дабы поспеть за Робертом. Достигнув палат Малого Совета, король ничуть не замедлился, распахнул двери прежде, чем их успел открыть охранник, стоявший снаружи, и вошел в комнату. «Сядьте все на свои задницы, избавьте меня от этого дерьма», — прорычал Роберт, когда члены Малого Совета, которые уже наполовину встали, сели обратно, а король занял свое обычное место во главе стола. «Ну, Джон, я здесь. Какие новости с севера?» Заняв свое место за королем, Джейми окинул беглым взглядом членов Малого Совета. Старый дурак, Джон Рин, сидел напротив короля на месте, которое по праву должно было принадлежать его отцу. Но Джейми мог признать себе, что нынешний десница хотя бы знал, до определенной степени, что делает. Не настолько, чтобы превратить Роберта хотя бы в относительно приличного короля, но, по крайней мере, достаточно, чтобы окончательно не развалить королевство. Дальше шел брат короля Ринли, не особо уж скрывающийся глотатель мечей. Как все королевство не знало, что мальчик предпочитает в своей постели компанию мужчин, а не женщин, для Джейми оставалось загадкой. Рядом с ним сидело творение его отца, великий мистер Пицель, а рядом с великим мистером, бесстыжий чудак Варис. Напротив мистера расположился Бейлиш, торговец плотью шлюх, возомнивший себя великим лордом. А рядом с блудником ютился, пожалуй, самый неуместный человек, бывший контрабандист, ставший лордом и членом Малого Совета, сир Довассивард. Но, несмотря на столь явное неуместное положение, бывший контрабандист и личный подлиза Станниса был, пожалуй, самым полезным членом того, что по недоразумению называлось Малым Советом. Он относился к своим обязанностям так же серьезно, как и Станнис, возможно, даже более серьезно, если это вообще возможно. Серсия уже пыталась прощупать его, пытаясь понять, можно ли склонить его на их сторону, но этот дурак оказался непоколебим в своем долге и верности самому скучному из братьев Баратионов. Что было непонятным, этот человек спас жизнь Станнису, Ринли и большинству оставшихся жителей штормового предела во время восстания, когда ему удалось провести еду мимо Тиреллов. И как Станнис вознаградил этого мужчину? Даровал лордство в захолустном замке на небольшом участке земли и отрубил несколько пальцев. Просто гениально. Если бы бывший контрабандист совершил подобные чудеса для дома Ланнистеров, его отец, вероятно, дал бы ему лордство в значимом замке с гаванью, чтобы он мог и дальше применять свои навыки. Так же, как он поступил с клиганами. Именно так можно и нужно было добиваться преданности от своих подданных. Сегодня рано утром мы получили с севера ворона с посланием, написанным рукой Нида. Начал Джон Рин. Честно говоря, стоять на страже во время тех немногих заседаний Малого Совета, которые посещал Роберт, было едва ли не хуже, чем стоять у его покоев, пока он часами трахал шлюху за шлюхой. «Да, этот маленький говнюк, как его там, сказал мне это. прорычал Роберт, что нет, хотел сказать. «Да, мне тоже интересно узнать, лорд Десница, как и всем нам», встрял Бейлиш со своим тошнотворно-приторным голосом, просматривая, казалось, бесконечную книгу цифр, разложенную перед ним. «Лорд Десница был совершенно непреклонен, что мы не начнем, пока вы не будете присутствовать, потому что это не то, что я хотел бы повторять дважды», прорычал Джон, действительно прорычал. Этим он даже вызвал заинтересованный взгляд Джейми. Если обычно спокойный лорд Арин был настолько расстроен и зол, что начал рычать, значит, произошло что-то очень интересное. Более суток назад во время свадебного пира лорда и леди Нокс, группа северных лордов и убийц попыталась совершить переворот и убить лорда Старка, его семью, а также лорда и леди Нокс. Зал окутала могильная тишина. При желании, можно было бы расслышать даже мышиный пердеж. Все члены Малого Совета, как один, повернулись и посмотрели на Десницу Короля. Что касается Роберта, то он побелел от бешенства. Глава 222. Зал окутала могильная тишина. При желании, можно было бы расслышать даже мышиный пердеж. Все члены Малого Совета, как один, повернулись и посмотрели на Десницу Короля. Что касается Роберта, то он побелел от бешенства. Из глотки короля вырвался сиплый, на грани срыва вопрос. «Нет, он жив, как и колдун», быстро ответил Джон, заставив Роберта вздохнуть с облегчением. «Однако есть потери. Лорд Карстерк, лорд Червин, старший сын лорда Джона Ройса, Андер, управляющий Винтерфилла Вейнпуль, младший сын Недерикан Старк и леди Киэтилин Старк, все пали жертвами клинков убийц. Звук ломающегося пера был единственным звуком в комнате. Кэт», вздохнул Бейлиш, сжимая сломанное перо. «Боюсь, что так, Питир», с торжественной скорбью кивнул Джон. «Я знаю, что вы были близки с ней и Лизой, когда были детьми, и я надеялся, что вы сможете утешить Лизу, когда она узнает о своей. Ёбаное пекло», прорычал Роберт, ударив кулаками по столу с такой силой, что бедная мебель треснула, после чего встал и швырнул свой стул через всю комнату. «Кто, блядь, сделал это? Кто? Роберт, сядь и веди себя подобающим образом», прорал в ответ Джон Арин, поднимаясь на ноги и жестом выгоняя двух стражников, ворвавшихся в зал Малого Совета с частично выхваченными мечами. «Вернитесь на свои посты, оба, и принесите королю новое кресло. Роберт, ты переведи дух и успокойся». Успокоиться в данный момент королю, похоже, было не под силу. Толстозадый разъяренный идиот злобно пыхтел и вышагивал взад-вперед. «Какой уебок ответственен за это, Джон?» Вернувшись на свое место, Десница неодобрительно посмотрел на короля, прежде чем заговорить спокойным голосом. «Согласно письму Нида, ответственными домами являются Болтон, Дастин, Рисвилл, Уайтхилл, Стауты и Карбри, точнее, Лин Карбри. Первые дома не удивили Джейми, хотя ему по большому счету было плевать, а вот последняя причастность дома Карбриев озадачила. Главным образом из-за того, что было непонятно, почему дом Долины решил ввязаться в заговор с целью свержения благородного Нида Старка. Но в целом, Джейми ситуация показалась едва ли не юмористической. Уважаемый Нед Старк, настолько уважаем, что его собственные вассалы решили устроить против него переворот. Конечно, он провалился, но он и не ожидал многого от северных варваров. И он был уверен, что идиот Старк просто отшлепал предателей и отправил спать без ужина. «Я хочу, чтобы они умерли, Джон», — прорычал Роберт, когда стражники принесли новое крепло, после чего поспешно удалились из зала и запечатали двери. «Я хочу, чтобы их ебаные головы лежали передо мной, чтобы я мог нассать в их блядские гло». «Слишком поздно, Роберт», — ответил Джон, пресекая фантазии короля о том, на какую судьбу он обречет тех, кто посмел напасть на его любимого брата-волка. Лорд Болтон, Уайтхилл, Рисвилл, Стаут и леди Дастин были казнены Нидом как предатели Севера. Старший сын Рисвилла погиб в испытании поединком с лордом Старком, а двое других были оскоплены и отправлены на стену. Сын и наследник лорда Болтона был изгнан в Иссос с запретом возвращаться под страхом смерти. Последний оставшийся сын лорда Уайтхилла отправлен на стену, а его дочь теперь обручена с другим северным домом, тем самым уничтожая род Уайтхиллов, а Карбри был казнен самим колдуном. «Ха!» — пронеслась праздная мысль Джейми, невольно удивившегося. Старк казнил лордов и леди, а затем положил конец их крови на севере. Не думал, что он на это способен. «Колдун казнил Лина Карбрия?» — спросил Ринли, почесывая жалкое подобие бороды в виде пуха, растущего на его челюсти. «Я думал, на севере меч опускает тот, кто кто выносит приговор. Почему лорд Старк не казнил его? Он увидел, как челюсть Аррина сжалась, словно он съел что-то невкусное. Лорд Старк передал это право колдуну. Очевидно, Линкарбри пытался убить новоиспеченную леди Нокс. Она выжила, но ребенок, которого она носила, ребенок колдуна, не выжил. При этих словах Джейми невольно поднял бровь, пытаясь понять, зачем кому-то так поступать. Речь не об убийстве матери или младенца, подобное было сплошь и рядом в этом дерьмовом мире. Скорее, зачем кому-то пытаться убить жену и ребенка ебаного колдуна? В теории, если бы сам колдун был мертв, то тогда это покушение можно понять. Других причин Джейми не видел. Пекло, со времен пайка прошло много лет, и истории о том, что колдун сделал с кальмарами, наверняка уже дошли до гор долины. Только конченый идиот решится предпринять что-то против семьи колдуна, пока тот еще жив. Ваша милость, кашлянул Пиццель и запнулся. Должны ли мы рассмотреть возможность того, что все это лишь уловка колдуна, чтобы замести следы? Вероятно, такой человек, как он, легко принес в жертву ребенка, если бы это прикрыло его попытку узурпировать север. В конце концов, кто знает, что творится в голове у такого человека, как он. И нападение произошло сразу после возвращения колдуна из Эссоса. Смею заметить, что такие совпадения должны быть учтены, ваша милость. Извращенная логика, но как бы ему не хотелось признавать это, в словах Пиццеля было что-то такое, что даже заставило Роберта на мгновение остановиться. Это все ебаное лошадиное дерьмо. КХМ, извините, ваша милость, пробурчал сир Давос, глядя на Пиццеля. Роберт перевел взгляд с Пиццеля на Давоса. Говорите. Сглотнув, Давос кивнул. Ваша милость, милорды, любой мужчина, ставший отцом, может сказать вам, что он никогда бы не стал добровольно подвергать своего ребенка опасности и при этом называть себя мужчиной. Колдун, я встречал его и долго говорил с ним на драконьем камне. Он достойный мужчина. Я видел, как он говорил и вел себя с маленькой леди Ширин. Он может быть кем угодно, ваша милость, но он не тот, кто причинит вред ребенку, не говоря уже о собственном ребенке. Тяжело опустившись в кресло, король энергично потер лоб. Считает ли нет, что колдун имеет отношение к нападению? Нет, немедленно ответил Десница. Нет, ясно обозначил, что со всеми мятежными лордами и леди, которые стояли за нападением, уже разобрались. И он просит, чтобы мы доверили ему вершить правосудие по мере необходимости. Он также призвал мистера Севера помочь решить вопрос с наследованием освободившихся замков и сказал, что будет некоторое время совещаться с ними, в попытке решить, кто на какой замок будет претендовать. Возможно, это был просто обман зрения, но Джейми мог поклясться, что увидел, как Пиццель слегка прогнулся в своем кресле, словно от облегчения. «Паук!» – прорычал Роберт, краем глаза взглянув на Евнуха. «Ты, хуев мастер над шептунами, так какого хера ты не знал об этом дерьме? После твоей неудачи с поиском драконьего выводка в Эссосе и этим просчетом, я всерьез начинаю сомневаться в твоей преданности, паук». Варис даже не вздрогнул и выглядел абсолютно спокойным. «Боюсь, мои птички не любят холод, да и подозрительная натура северян не облегчила им поиски гнезда предателей. И пока мои пташки не слышат песни, я не могу обличать заговоры». Джейми едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Он был уверен, что любого другого на месте Вариса уже ждала бы смерть. Такие провалы не прощаются. Пекло, его собственный отец сделал бы из него пример, достойной песни. Но паук был не тем, от кого легко избавиться, потому что его крайне сложно заменить, а то и вовсе невозможно. «Не подведи меня снова», — прорычал Роберт, поднимаясь. «Следи за мальчиком Болтоном. Если он хотя бы взглянет на корабль, направляющийся обратно в Вестерос, я хочу, чтобы он сдох. И найди мне ебаного драконьего отпрыска, пока я не решил, что твоя преданность драконам не закончилась на том безумном ублюдке или его сыне-насильнике». И с этими словами Роберт выбежал из зала Малого Совета, оставив Джейми и Дубовое Сердце догонять его. Ну, по крайней мере, это было весело. Глава 223. Проведя пальцами по поверхности стола своего отца, Домерик Болтон, последний сын дома Болтон на севере, задался вопросом, как все дошло до жизни такой. Единственное, что не вызывало вопросов, исток проблем. Его отец попытался свергнуть дом Старков и потерпел неудачу. Домерику посчастливилось спастись, не смирившись с жизнью на стене. И то лишь потому, что отец намеренно оставил его в стороне от планирования этого фиаско. Несомненно, в качестве страховки на случай неудачи. В конце концов, его отец был не из тех, кто вкладывает все свои монеты в одну руку. Пожалуй, за всю жизнь это был единственный милосердный поступок отца, направленный на Домерика. Жизнь с отцом нельзя было назвать приятной. Конечно, тот никогда не повышал на Домерика голос и не поднимал на него руку, но возлагал определенные надежды, ожидания от сына и наследника дома Болтонов. Он до сих пор отчетливо помнил, как впервые увидел, как его отец заживо разделывает человека в наказание за убийство. Это было зрелище, которое навсегда запечатлелось в его памяти. И хотя свежевание было объявлено Старками вне закона много веков назад, это не означало, что дом Болтонов прекратил эту практику, на котором они сделали себе имя. Просто они стали более скрытными, и жители их земель знали, что лучше помалкивать, иначе можно на собственной шкуре узнать, насколько остры ножи дома Болтонов. Это также объясняло, почему его отец не возмущался казнью и изгнанием. Если уж на то пошло, то простолюдины вокруг Дредфорта испытали скорее облегчение, чем скорбь или жалость к бывшему хозяину. Это доказывало, насколько любимой была фамилия Болтонов на севере. Оставив то, что когда-то было столом его отца, он направился к книжной полке вдоль стены напротив единственного окна в комнате. Точно зная, что нужно делать, он протянул руку, взял покрытый пылью кинжал, лежавший на витрине, и потянул его вперед. Из-за полки послышался щелчок, и Домерик легко распахнул ее, открыв коридор. Зажженной свечой он поджег факел, висевший на стене, после чего свечу поставил обратно на стол и зашел в узкий коридор с факелом. Первое, что поразило его, когда он преодолел коридор и ступил в комнату, это запах. Вонь засохшей крови и остатков опорожненных кишок так ударила в нос, что ему пришлось дышать через рот, чтобы не задохнуться. Настоящее наследие дома Болтонов, подумал Домерик, освещая факелом комнату, в которую отец не раз приводил его, чтобы научить традициям их дома. Он ненавидел эту комнату, ненавидел то, что она олицетворяла, прошлое. Прошлое, которое отец, и его отце, и отец отца вплоть до времен Красных Королей, так и не смогли отпустить. Он мог закрыть глаза и назвать все, что находилось в этой комнате. Приземистый стол с десятками наточенных ножей и режущих инструментов. Крест в форме буквы Х с ремнями для рук и ног, чтобы удерживать жертву на месте. Стул с короткими металлическими шипами на сиденье, спинке, подлокотниках и ножках. Устройство для вырывания ногтей у жертв и переламывания костей пальцев. Мангал, который можно было нагреть и использовать для прожарки плоти, или раскалить железные зубцы. Десятки других орудий, которые служили только для того, чтобы доставлять человеку мучения. И, в качестве напоминания о славной истории, на одной из стен гордо висел приз дома Болтонов, мантия из дубленой кожи, сшитая из плоти Старков. Боги, он ненавидел эту комнату. «Милорд, вы здесь?» «Да, можешь войти», — прокричал Домерик, стоя посреди главной комнаты дома Болтонов. Зашедший стражник был одним из старших, который не только знал об этой комнате, но и знал, что в нее запрещено входить или говорить о ней кому-либо, кроме главы дома Болтон. Хотя это уже не имело особого значения, ведь он последний из истинно рожденных Болтонов, и вскоре он должен будет навсегда покинуть Север. «Какие новости о моем брате?» – спросил Домерик, отворачиваясь от стражника и возвращаясь к изучению истории своего дома. О своем сводном брате он узнал совсем недавно, во время пребывания в долине. Брат, рожденный вроде бы от жены мельника. И хотя он ненавидел тот факт, что его брат мог появиться на свет в результате такого мерзкого поступка, его больше волновало именно то, что у него есть брат, которого он всегда хотел. А после того, как он узнал о крепкой дружбе между Роббом Старком и его братом-бастардом Джоном Сноу, он стал искать такую же дружбу со своим собственным братом-бастардом. Но, судя по убитой позе стражника, этому не суждено было сбыться. «Мы посетили мельницу, где жили ваш брат и его мать, милорд», — сказал стражник. Его слова звучали ровно, но мельницу сожгли, а животных зарезали. Там было много трупов, некоторые мы не смогли опознать, потому что они были сильно обожжены. Но мы нашли тех, кого ваш отец послал присмотреть за вашим братом. «Понятно», — односложно ответил Домерик, опечаленный не столько смертью брата, сколько потерей перспективы сохранить жизнь хотя бы одному члену своей семьи. «Виновные найдены, и что сделал мой брат, чтобы заслужить такое. В стоическую позу стражников кралась легкая тревога. «Мне не положено говорить, милорд». Повернувшись, Домерик устремил свой взгляд на стражника. Возможно, его не интересовала позорная слава его дома, но он все еще был сыном дома Болтон и знал, как пользоваться всеми инструментами в этой комнате. «Все равно скажи». Нахмурившись, стражник кивнул. «Говорят, милорд, что ваш брат бастард, ну, он любил охотиться, особенно на молодых девушек. Никто никогда ничего не говорил, боясь вашего отца, но он возвращался в Дредфорд с трофеями». «Понятно». Домерик повернулся спиной к стражнику. «Значит, мой брат был истинным сыном дома Болтон, до конца». Двое мужчин долго молчали, и единственным звуком было легкое звяканье металлических пластин друг от друга, когда стражник смещал свой вес. «Милорд, вам не нужно уходить. На складах есть все необходимое, и люди готовы поддержать вас. Ради чего? Какова конечная цель?» — спросил Домерик, повернувшись лицом к стражнику, имени которого он не знал, но чью преданность начинал ценить. «Вся северная знать поддержала решение Старка казнить моего отца и изгнать меня. А мелкие дворяне, ну, если то, что ты говоришь, правда, то мой брат бастард и отец не сделали ничего, чтобы обеспечить их верность, кроме страха расправы. Страх, который потерял силу, поскольку дом Болтонов больше не имеет власти на севере. И если мы задержимся в Дредфорте, Старк соберет весь север, чтобы размолоть нас в пыль. И это если колдун не опередит его и не расколет Дредфорд, как обычный орех. Нет, я ценю твой порыв, но я не стану бросать жизни хороших северных мужчин и женщин на ветер в слабой попытке удержать то, что я уже потерял». Отдав факел охраннику, Домерик подошел к небольшому кувшину, который стоял как можно дальше от мангала. Откупорив его, он быстро понюхал и проверил, что в нем находится, а затем обошел всю комнату и обрызгал все поверхности маслом. Как только он убедился, что все экспонаты дома Болтонов пропитались жидкостью, Домерик забрал факел у охранника и спокойно бросил его на стол. Повернувшись спиной к огню, Домерик вышел из потайной комнаты своих предков, ни разу не оглянувшись и не пожалев о содеянном. «Проследи, чтобы огонь не распространился по всему замку», — приказал Домерик стражнику, покидая то, что когда-то было соляром главы дома Болтон, и выходя на боевую площадку Дредфорта. «Вот и закончилось правление дома Болтон на севере», — подумал Домерик с легкой грустью. «Но, возможно, это и к лучшему. Это шанс начать все сначала, с чистого лица, вдали от клейма дома Болтонов», как и говорил колдун. В первый и единственный раз он разговаривал с колдуном перед тем, как покинуть Винтерфилл и начать свой последний поход к дому предков, прежде чем отправиться на восток, чтобы начать свое изгнание. В тот миг, когда колдун остановил его на дороге, Домерик был уверен, что его жизни пришел конец. Почему-то колдун от этого расстроился, и вместо того, чтобы убить его, мужчина вручил сундук размером с мужскую голову и кошелек, полный золота. «Это чтобы помочь тебе начать новую жизнь». Вот что сказал Нокс, встряхивая тяжелый кошелек, прежде чем бросить его. «И в качестве платы за то, что ты доставишь сундук одному из моих людей в Эссосе, найди дорогу в Пинтос и остановись в любой из дорогих таверн у причала. Там мои люди найдут тебя. Они возьмут то, что им нужно, а с остальным ты поступишь по своему усмотрению». Он, конечно, принял предложение, но сначала спросил колдуна, почему тот доверил ему вроде как важное задание. В ответ Домерик получил лишь загадочную улыбку и не менее загадочный ответ. «Меня можно по-разному охарактеризовать, Домерик, но никто не назовет меня расточительным, особенно по отношению к тем, в ком я вижу перспективу. Окажи мне эту услугу, и я обеспечу тебе возможность начать новую жизнь, самостоятельную. Но если ты решишь остаться и помогать моим друзьям в Эссосе, я позабочусь о том, чтобы ты нашел способ избавиться от грехов прошлого своей семьи и построить новое будущее для себя и своего будущего рода». «Что ж, колдун», — озвучил Домерик свои мысли, откинув голову назад и наслаждаясь холодным северным воздухом. «Скоро мы узнаем, насколько верны твои слова». Глава 224. Санса Старк сидела в одиночестве в середине комнаты, которая когда-то была гостиной ее матери, и бездельничала, протыкая иголку с ниткой сквозь ткань одежды, над которой она работала, а ее замечательная волчица-леди лежала у ее ног, согревая своим густым мехом. По правде говоря, она даже не была уверена, над чем именно работает, но это не важно. В вышивке был какой-то особый шарм, какая-то обыденность. Это расслабляло. что было очень странно. Раньше она всегда получала удовольствие от шитья, но никогда не считала это занятие чем-то, что может расслабить. Оказалось, может. И сейчас ей нужно было расслабиться, как никогда раньше. Когда отец впервые объявил, что она займет его место и станет Старком в Винтерфилле, пока он и ее братья отправятся на юг разбираться с вероломными мейстерами, она была счастлива и польщена. Ее отец доверял ей настолько, что позволил возглавить Север в его отсутствие. Разумеется, с оговоркой, леди Нокс приняла роль стюарда Винтерфилла и должна была принимать большинство решений, которые нельзя отложить до возвращения отца. И все же, Сансе трудно было передать словами то, что она почувствовала, когда отец посмотрел ей в глаза и сказал, что верит в нее. И это волнение с радостью продлились ровно до того момента, когда она впервые заняла место отца, оглядела лица собравшихся и с ужасом осознала, что совершенно не знает, что нужно делать. Конечно, Септа Мардин, да упокоит боги ее душу, научила ее кое-чему, а мать и леди Нокс, еще большему, но как только она села и по-настоящему ощутила тяжесть отцовского бремени, все, чему ее учили, вылетело из головы. Она могла только благодарить богов за присутствие леди Нокс. Должно быть, старшая женщина заметила, как Санса занервничал, едва войдя в большой зал, и тут же взяла на себя управление и приступила к делам, которых, к счастью, оказалось немного. После того первого дня Санса поняла, что она не готова принять мантию леди благородного дома, и впервые в ее жизни девушка прокляла свои занятия с Септой Мардин. Теперь она поняла то же самое, что понял ее отец, когда поменял режим ее образования, включив в него наставления матери и леди Нокс. Хотя Септа Мардин учила ее быть правильной леди, она не учила ее тому, как стать правящей леди. Но даже с уроками, полученными от матери и леди Нокс, она все еще не была готова. Именно поэтому после первого дня она, проглотив свою гордость, встала на колени перед леди Нокс и леди Талиса и попросила их обеих помочь ей, пока отец отсутствует. Второй день прошел гораздо легче. Волнение никуда не исчезло и накатывало с прежней силой, стоило ей сесть на кресло отца. Но теперь, с леди Нокс по правую руку и леди Талисой по левую, она чувствовала себя намного увереннее, решая повседневные задачи. Ни одна из леди не оттягивала на себя много внимания и, в общем-то, редко что-то говорила, позволяя Сансе почти самой разбираться с задачами. Зато потом, по окончанию дня, они садились и анализировали каждое принятое решение и вообще все, что произошло. На третий день, когда она уже более-менее освоилась с управлением Винтерфилла, перед ней встала новая задачка в лице ее сестры. Арья, к счастью, дождалась окончания выполнения ее утренних обязанностей, прежде чем грубо вытащить во двор. Санса попыталась протестовать, но Арья заткнула ее указанием мастера Нокса, который потребовал, чтобы старшая дочь Старков занималась магией со своей младшей сестрой в его отсутствие, тем, чем она пренебрегала с тех пор, как лорд Нокс, их отец и братья покинули Винтерфилл. Почти час после этого Рия исправно гоняла Сансу по двору. Она гоняла ее до тех пор, пока легкие не начали гореть. Затем она заставила ее прыгать и ходить по бревну, пока та не прекратила падать. Несмотря на то, что избалованное тело Сансы умоляло прекратить пытку, Арья вручила сестре деревянный тренировочный меч и начала ее дубасить, утверждая, что этот процесс называется спаррингом. После четвертого поражения Санса поняла, что это месть сестры за все те случаи, когда она издевалась над ней во время их совместных занятий. И когда она лежала и смотрела на небо, чувствуя себя неудачницей, которую снова и снова тыкают лицом в грязь, она поняла, как чувствовала себя ее сестра во время их уроков, когда она хвасталась Арье тем, что у нее получается. И если бы только это. Особенно гадко Санса себя чувствовала из-за того, что ее младшая сестра, та, кто по определению должна быть глупее, вела себя намного сдержаннее и адекватнее ее самой. Арья не издевалась, не шпыняла, а ровным тоном объясняла, что она делает не так и показывала, как это исправить, затем требовала встать и повторить упражнение или удар. «Боги, я была никчемным человеком и отвратительной сестрой», сокрушалась Санса, взяв паузу в шитье. «Стоило Арье совершить малейшую ошибку в нашем совместном задании, и я всегда сваливала все на нее, даже не пыталась помочь, показать, как правильно, или просто обвиняла ее во всех наших проблемах, или, боги, я даже издевалась над ней за те вещи, над которыми она вообще была не властна. А сейчас у Арии есть возможность относиться ко мне так же, как я относился к ней, отомстить. Но она этого не делает. Вместо этого, она помогает. Конечно, бывают ехидные замечания и взгляды, но это не то же самое, это не злобные издевки. После этого унизительного опыта Санса поклялась себе, что станет лучшей сестрой не только для Арии, но и для своих братьев. Робба она всегда уважала, потому что он старший, но Бран и Джон. Бран – это младший брат, и, как не стыдно это признавать, она редко вспоминала о нем. А Джон? Джон – бастард, поэтому ей в принципе не полагалось обращать на него внимание. Теперь она поняла, насколько наивными были эти взгляды. Девиз дома ее матери – семья, долг, честь. И семья стоит на первом месте, потому что она превыше всего. А Санса пренебрегала своей семьей, но теперь все изменится. С того дня она стала проводить время с братом и сестрой, которые остались с ней в Винтерфилле. К счастью, оба любили, сквозь стон и боль, уроки лорда Нокса, так что ей удалось, как говорится, убить двух зайцев одним выстрелом. Она проводила время с семьей и одновременно делала, которые лорд Нокс приготовил для нее. Единственным недостатком было то, что в течение дня у нее практически не оставалось времени ни на что другое. Теперь она действительно понимала, почему ее отец иногда уделял время на себя, но вместо того, чтобы веселиться, шел в Багращу. Так он пытался сбросить бремя правления и успокоить свой разум. Глава 225. Теперь она действительно понимала, почему ее отец иногда уделял время на себя, но вместо того, чтобы веселиться, шел в Багращу. Так он пытался сбросить бремя правления и успокоить свой разум. Юная госпожа позвала ее верный Мечаша, без стука открыв двери, нарушив краткую передышку. Старый ученый человек хочет поговорить с вами, говорит, что у него есть какой-то ворон или что-то в этом роде. Спасибо, Аша, вздохнула Санса, откладывая рукоделие в сторону. Впусти его, и в следующий раз, пожалуйста, не забывай стучать. Почему? Одичалая склонила голову на бок. У тебя нет ничего такого, чего бы я не увидела, посмотрев на саму себя. Кроме того, тебе еще нужно пару лет, прежде чем вообще будет на что смотреть. Боги, Аша отличный воин, но, клянусь богами, ей не помешало бы поучиться этикету, подумала Санса, борясь со смущением при одной лишь мысли о том, что Аша, да и вообще кто бы то ни было, застанет, когда она не будет полностью одета. Звяканье цепей возвестило о прибытии мейстера Лювина, прежде чем мужчина успел войти в комнату. «Миледи», — почтительно произнес Лювин, держа в руке небольшой свиток. «Только что прилетел ворон из утеса Костерли». «Утес Костерли, Ланнистеры», — подумала Санса, принимая от Лювина письмо и разворачивая его. Санса несколько раз перечитала послание, пытаясь отыскать в нем скрытый смысл. «Аша», — подозвала она, — «приведи, пожалуйста, леди Нокс, если можно, мне нужна ее помощь». Одичалая бросила быстрый взгляд в сторону Лювина, явно недовольная идеей оставить его наедине с охраняемой особой. Но Санса лишь отмахнулась от беспокойства легким движением кисти. Последние события дали жителям Севера достаточно оснований не доверять мейстерам, но Санса знала старика Лювина столько, сколько себя помнила. Он был для нее почти вторым отцом. Более того, за него поручились и ее отец, и лорд Нокс. Этого было более чем достаточно. «Благодарю за доверие, миледи», — выдохнул мистер Лювин, как только Аша вышла из комнаты. Его плечи опустились, словно невидимый груз упал на спину. «Я не привык сталкиваться с такой враждебностью со стороны всех и каждого». Нахмурившись, Санса провела пальцами по ткани, которую только что отложила. «Люди боятся, мистер Лювин, и в своем страхе они ополчились на то, что знают. А знают они то, что Орден Мистеров оскорбил дом Старков и Север. Пусть вас признали невиновным, но вы все равно остаетесь мистером». Мистер Лювин накинул ее оценивающим взглядом. «Весьма проницательно, леди Санса». «И правильно». Санса слегка покраснела от похвалы. «Леди Нокс и леди Талиса многому научили меня с тех пор, как ушел отец. А еще лорд Нокс дал несколько уроков перед отъездом. Они оказали на меня определенное влияние». Вскоре дверь в ее гостиную вновь открылась, и в нее вошли леди Нокс, ее подруга Джейни Пул и Аша. «Леди Санса», — поприветствовала жена колдуна, почтительно склонив голову. «Леди Нокс, Джейни», — ответила Санса, игнорируя чувство вины за то, что после нападения она почти не проводила времени со своей подругой. «Мы получили ворона из утеса Костерли, и я хотела бы узнать ваше мнение». Леди Нокс без колебаний взяла пергамент и прочитала его содержимое. «Интересно», — пробормотала леди Нокс, передавая письмо мистеру Лювину. «Герион Ланнистер просит разрешения для своей дочери либо пройти испытание и обучение в качестве ученицы моего мужа, либо стать вашей новой фрейлиной. Может быть, это и написано рукой Гериона, но за этим стоит воля Тайвина Ланнистера», — прокомментировал мистер Лювин, передавая ей письмо обратно. «Если бы это был любой другой Ланнистер, я бы сказала, что вы правы», — заявила леди Нокс. «Я имела с ними дело за годы сотрудничества с лордом Старком, когда работала над торговлей, и почти все Ланнистеры ни хрена не делают, пока Тайвин не разрешит. Но Герион, по крайней мере, со слов моего мужа, сделан из другого материала, возможно, является единственным Ланнистером, который может выступить против Тайвина. Но это предложение. Что скажешь, Санса? И помни, хорошо подумай, прежде чем отвечать». Это был один из аспектов обучения у леди Нокс, который приводил ее в ярость. Она никогда не высказывала своего мнения и не давала ответа, пока Санса или Арья не высказывали его первыми. А потом она либо соглашалась, либо не соглашалась и объясняла, почему. Она полагала, что это правильно, так как подобная манера обучения прививала ей и ее сестре привычку самостоятельно решать проблемы. Может быть, оно и так, но это дико раздражает. Ланнистеры – это хранители Запада со времен Эйгона Завоевателя, а до этого они были королями Вестерленда, заявила Санса, вспоминая все, что знает о Ланнистерах. Тайвин когда-то был десницей короля Эйриса и верно служил ему долгие годы, пока безумный король не нанес ему слишком много оскорблений и не вынудил покинуть пост. Нынешняя королева Серсея – его дочь, а его старший сын служит в королевской гвардии. Они – могущественная семья и великий дом. Нам не стоит отказываться от этого предложения. И лорд Нокс в прошлом заявлял, что примет любого, кто проявит способности к его магии. Но в настоящее время мы не можем открыто принять предложение по очевидным причинам. Думаю, следует послать ответ, в котором скажем, что Герион и его дочь могут прибыть в Винтерфилл, но им придется подождать, так как мой отец и лорд Нокс сейчас приводят север в порядок после нападения. Отличный ответ, похвалила леди Нокс, заставив Сансу раздуться от гордости. Как отметил мистер Лювин, без Тайвина Ланнистера здесь точно не обошлось. Может быть, он и не инициатор данного шага, но уж точно его одобрил. А дочь Гериона – узаконенный бастард. С чего бы Тайвину соглашаться на отправку узаконенной дочери в Винтерфилл? Обдумав все несколько раз, Санса быстро пришла к ответу. У Ланнистеров есть почти все. Дочь их дома – королева Вестероса. Они известны как самая богатая семья во всех землях. Однако у нас есть нечто особенное, то, чем они в теории хотели бы владеть – магия. Ланнистерам нужен волшебник, обученный лордом Ноксом, а дочь Гериона, возможно, единственная, кто проявил хоть какие-то способности к ней. Но это только первая причина. Вторая – ну, Джой, она моя ровесница, а я уже близка к возрасту обручения, как и все мои братья и сестра. Он стремится к возможной помолвке, а девушку отправляет на север, чтобы лучше узнать нас. Верно подмечено, снова похвалила леди Нокс. Ты, твои братья и сестра, достигли того возраста, когда начинают поступать предложения о замужестве. Лорды и леди королевства будут использовать любые преимущества, чтобы склонить твоего отца к тому, чтобы принять именно их предложение. Отправка Джой в Винтерфилл. Пусть я сомневаюсь, что сама девушка осведомлена о долгосрочных планах лорда Тайвина, это шаг к тому, чтобы связать север и западные земли через помолвку. С кем именно, я не знаю, но это уже детали. И, как ты сама сказали, мы не можем просто отказать Ланнистерам в такой простой просьбе, тем более что мой муж ясно дал понять, что будет обучать любого, кто чувствителен к силе. Так что твоя версия ответа подходит как нельзя лучше, но нам придется сформулировать его крайне осторожно. Лорд Тайвин может оскорбиться даже обоснованным отказом или задержкой. Глава 226. Признаться, Бинджин ожидал, что на них нападут, как только они ступят с земель Амбера на территорию Нового Дара. Однако же они успели преодолеть почти четверть расстояния до Кротового городка, прежде чем попасть в засаду. Нападавшие были хорошо организованы. Они прятались за деревьями недалеко от Королевского тракта и напали, когда те проходили мимо. Но, к несчастью для нападавших, их действия были слишком предсказуемы. Поэтому Бинджин ехал не один, с пленниками и несколькими добровольцами из ночного дозора. Нет, он ехал с отрядом людей из домов Старков, Амберов, Мормонтов и группой более опытных волчьих рейнджеров. Битва вышла короткой и жестокой. Несмотря на элемент неожиданности, участники засады значительно уступали как в численности, так и в боевом мастерстве, да и вообще во всем. И хотя никто из них не носил никаких опознавательных знаков, нетрудно было догадаться, что это были одни из последних людей, кто сохранил хоть какую-то верность к домам, попытавшимся совершить переворот. Это было очевидно, ведь они практически проигнорировали две повозки с пленными, перевозившие различных наемников и убийц, и вместо этого сосредоточились на повозке, в которой находились последние остатки дома Рисвиллы и дома Уайкхилл. Оглядев десятки трупов, усеявших землю, и счистив кровь со своего меча, Бинджин в очередной раз проклял глупость амбициозных благородных семей. Мелькали моменты, притом довольно часто, когда он искренне жалел, что бросил Нида и вступил в ночной дозор. Но бывали и такие моменты, когда ему напоминали об истинной природе и цене амбиций высокородных. И тогда он прекращал жалеть о своем решении. Жизнь на стене тяжела, но она же и проста до безобразия. Первый рейнджер. Повернувшись, Бинджин выпустил окровавленную ткань из рук и встретился взглядом с одним из немногих добровольцев, сиром Веймаром Ройсом. Готовность этого человека добровольно вступить в дозор заслуживала похвалы, особенно сейчас, когда он потерял брата во время попытки переворота в Винтерфилле. «Сир Веймар», — ответил Бинджин, убирая меч в ножны, — «очистите тела от всего, что может пригодиться, а затем выведите из клеток несколько пленников и попросите их вырыть братскую могилу. Как только закончим, мы еще несколько часов промаршируем на север, а потом разобьем лагерь на ночь». Веймар не выглядел особенно довольным приказом, и, по правде говоря, Бинджин его не винил. До вступления в ночной дозор он и сам был бы не рад мародерствовать и бросать мертвецов в безымянную могилу. Но служба в дозоре быстро его сломала. Он не раз пользовался плащами и оружием своего погибшего брата. Пекло, порой так бывало, что он брал меха одичалых, чтобы согреться. Мертвым не нужны ни одежда, ни оружие. И если сапоги или плащ мертвеца могут согреть тебя ночью, или если его оружие может защитить тебя от сотен тварей, желающих сгрызть твои кости, то ты обязан взять его, а о последствиях побеспокоишься потом. Как скажешь, первый рейнджер, кивнул Веймар, прежде чем отправиться выполнять приказ. Это заняло больше времени, чем он ожидал. Они управились, когда солнце уже приблизилось к горизонту, а до лагеря, которым часто пользовался ночной дозор, они добрались, когда диск солнца уже наполовину скрылся с небосвода. Лагерь располагался на вершине холма, с которого открывался вид на овраг. Возможно, у этого места не было названия за пределами дара, но все в дозоре знали о нем. Они называли его «обрыв трусов», потому что рядом с ним находился отвесный обрыв, который вел в бездну на несколько сотен футов. А на дне обрыва лежали деревья и острые как бритва камни, обогренные кровью бесчисленных людей, которые в последний момент решили, что смерть предпочтительнее жизни в дозоре. Отсюда и название «обрыв трусов». Хотя это место служило и второстепенной цели, неизвестной никому за пределами дозора и использовавшейся лишь в самых редких случаях.